прошлом они уже множество раз реинкарнировали, поэтому не боялись умереть. Единственная проблема, им придется начать все сначала, но с учетом обстоятельств разве это можно было назвать проблемой? Однако, сейчас происходило кое-что другое. Циньму был сыном Юду с ужасной репутацией. После рождения он съел бесчисленное множество призраков и некоторых крупных шишек. Им были жалко избиты даже призраки императорского трона. Если парень решит съесть их, они умрут по-настоящему и у них не будет возможности реинкарнировать. Цинь Му отшвырнул Лао Юнь Цуя и немедленно открыл рот, поднося к нему исконных дух Фуинцы с возбужденным выражением лица. Скрежеща зубами, Лао Юнь Цуй начал исчезать и появляться, перескакивая между Минду и реальностью, чтобы избежать божественного света глаз Цинь Му. Также он пытался атаковать в ответ, чтобы не дать возможность проглотить Фуинцы. Внезапно он разразился двумя божественными искусствами, чтобы разорвать на части физические тела Фуинцы и Куйцинпэ. После того, как два тела разорвало, они превратились в два следа кровавого света, ставших кровавым подношением в жертвоприношении. Поблизости от Академии реки вздымающейся находилась каменная статуя, которая в данный момент стремительно обрастала плотью и кровью. Цинь Му заблокировал атаку Лао Юнь Цуя и тут же выстрелил по нему божественным светом еще два раза, чтобы вытолкнуть из Минду. Поднеся исконный дух Фуинцы ко рту, он собирался его проглотить, но прямо в этот момент вдруг почувствовал над собой тень и поспешно увернулся. Раздался громкий треск, с которым обсерваторию яростно затрясло, в то время как посередине нее возник высокий, коренастый бог, который постепенно вставал с колена. Использовав тела моих братьев, я в конце концов сумел пробудить бога катастрофы. Обрадовался Лао Юнь Цуя и собирался было объединиться с богом, чтобы атаковать Цинь Му, как вдруг тот со всей силы ударил по нему. Будучи застигнутым врасплох, он был вколочен ударом кулака глубоко в землю. Земля сильно просела, становясь глубокой ямой. Бог катастрофы поднял кулак, с которого стекала кровь. Все кости распластанного на земле Лао Юнь Цуя были сломаны, а его самого снедали сожаления. Я забыл, что боги катастрофы никого не узнают. Немного побарахтавшись, он сдался. Бог катастрофы полностью искалечил его тело, поэтому у него оставалось другого выбора, кроме как покинуть его, думая: ученикам Минду не нужны физические тела, наша боевая удаль не сильно снизится без них. Покинув своим исконным духом тело, он сразу же увидел, что между богом катастрофы и юношей завязалась ожесточенная битва в небе. В этот момент Цинь Му практически полностью потерял рассудок, входя в боевой раж. Всевозможные божественные искусства совершенно естественно выстреливали из его конечностей. Писание Будды Сакры, навык мудрой небеса и земли первого предка, техника высшей тайны древнего дракона истинного драконьего гнезда, техники и навыки его дедушек, божественные искусства прошлых императоров людей или даже техники багрового и светлого императоров, он исполнял буквально все и неважно, удалось ли ему добиться в прошлом в чем-то полного понимания или нет. Даже если ему не удалось завладеть всей мощью сына Юду, малой части того, что ему удалось позаимствовать, было достаточно, чтобы поднять свое совершенствование до уровня Лао Юнь Цуя. С такой плотной магической мощью божественные искусства казались ему максимально простыми. Даже встретившись с богом катастрофы, он не отступил, чаще атакуя, чем защищаясь. Он не держал в руках каких-либо духовных или божественных оружий и сражался с богом катастрофы голыми руками. При этом неважно, завязывал он ближний бой или начинал атаковать издалека, он вел себя крайне дико и свирепо, ошеломляя своими божественными искусствами врага. Совершенствование Лао Юнь Цуй было плотнее, чем у него, но разнообразие его божественных искусств не могло сравниться с таковым у Цинь Му. К тому же многие божественные искусства Минду нацеливались на душу, поэтому с точки зрения наступательных способностей он сильно уступал ему. Сколько вообще божественных искусств освоил этот парень? Лао Юнь Цуй наблюдал за битвой с неба, чувствуя трепет в сердце, хотя он и был лишь исконным духом. Так вот насколько силен сын Юду, и правда могуч. Неудивительно, что мастер хотел заполучить его любыми способами. Однако кое о чем он не догадывался, а именно объем силы, которую Цинь Му позаимствовал, не дотягивал даже до 1/100 от всей силы сына Юду. Просто небесный герцог и багровый император дали ему ее ровно столько, сколько, по сугубо их мнению, не даст ситуации выйти из-под контроля. Бог катастрофы владел безграничной силой. Он мог наступать с лишь одним божественным искусством и даже наносить Цинь Му урон, Но так как тот совершенствовал техники создания Багрового Императора и Светлого Императора, неважно было ранено его физическое тело или исконный дух, они стремительно восстанавливались. Это не могло не пугать. Любые раны моментально излечивались, поэтому он попросту не мог умереть в битве на истощение. Божественные искусства Циньму были острыми и мощными. Они взрывались на очень коротких дистанциях и обрушивались всей своей мощью на крайне маленькие области. Да, у него в руках не было духовного оружия, но его жизненная ци могла превращаться в поистине крошечные, вращающиеся вокруг него мечи. Угроза от мельтешащих туда-сюда мечей поражала еще больше. Подобный навык он перенял от отца, Циньханьчжэня, чьи пути, навыки и божественные искусства позволяли ему собирать безграничную мощь в обычный меч. Взрывное божественное искусство обрушивалось на крайне маленькую область, но с невероятно огромной мощью. В прошлом, после совершенствования с Циньханьчжэнем в течение некоторого времени, даже при том, что ему все-таки удалось перенять от него некоторые способности, он так и не сумел полностью освоить силу управления божественным искусством в небольшой области. Все потому, что его отец шел по пути императора-основателя. Но прямо сейчас он с легкостью достиг мастерства в этом боевом умении. «Я изобью тебя до смерти и съем!» Крича, Циньму с возбужденным выражением лица высоко подпрыгнул и начал кружиться вокруг бога катастрофы, нанося ему удары градом божественных искусств. Бог катастрофы защищался с молниеносной скоростью, но иногда пропускал удары. Внезапно он приглушенно зашипел и кувшин пяти гроз, который Циньму оставил в Академии реки вздымающийся, взорвался оглушительным громом и разразился переплетающимися словно змеи молниями. Кувшин пяти гроз поднялся в воздух, в то время как его крышка открылась. Пять великих громовых облаков, в которых кружились многочисленные божественные оружия, огненные колокола, хлынули наружу. Огненные колокола имели размер кулака обычного человека, но когда они вибрировали, не было слышно колокольного звона. Вместо него от них доносились гулы, звучащие как гонг огромного колокола. Бог катастрофы пробудил силу кувшина пять гроз и заставил громовые облака устремиться прямо на Циньму. Под звуки грома и вспышки молний, кувшин извергал поистине неизмеримо ужасающуюся мощь. «Кушать подано!» Циньму открыл рот и начал поглощать эти громовые облака вместе с божественными огненными колоколами. «Есть даже божественное искусство северного божества!» — подпрыгнул в шоке Лао Юньцуй. Еще буквально только что он планировал попытаться нанести смертельный удар из Минду, но прямо сейчас, видя подобное зрелище, его сердце заколотилось, как у перепуганного бельчонка. Между тем Циньму схватил кувшин пяти гроз и, словно кувшин с вином, начал пить из него. Это, чувствуя природный ужас, Лао Юньцуй осознал, что не может даже попадаться на глаза существу, которое смеет пить пять великих громовых облаков и божественные огненные колокола, словно варвар, ворвавшийся в винную лавку. «Плевать, мне уже все равно». С такими мыслями его тело содрогнулось и за ним появились врата, после чего он закричал: «Небесные врата Минду! Все дьяволы Минду, слушай мою команду, выходите и убейте врага!» Тьма заклокотала за его спиной. Был открыт проход в другой мир. Из врат вышел дьявольский бог на скелете лошади, объятый пламенем загробного мира. Сразу же после группа дьявольских богов из Минду ринулась к Циньму. Циньму так и продолжал от всего сердца осушать кувшин пяти гроз, поэтому моментально утонул в толпе этих дьявольских богов. Между тем небесный герцог и багровый император, находящиеся в мире слова Цинь, нервно следили за обстановкой снаружи. Глядя на происходящее, небесный герцог сомневающимся тоном спросил: «Он не позаимствовал даже сотой доли силы младенца, но похоже, что ему не по силам одолеть их. Должны ли мы дать ему еще силы?» Багровый император холодно ответил: «Сколько, как нам навести порядок, если мы облажаемся?» Глава 707. Сила графа Земли. Небесный герцог и багровый император уставились друг на друга широко открытыми глазами, понимая, что оказались в проблемной ситуации. Если они не наделят Циньму еще большей силой, тому будет очень трудно совладать с дьявольскими богами из Минду. Лао Юньцуй уже потерял самообладание, отчего опустился до того, чтобы открыть небесные врата Минду и призвать богов всевозможных миров, чтобы одолеть юношу. Столкнувшись с ними и богом катастрофы, обладающим несоизмеримыми способностями, Циньму оказался в затрудненном положении. А если они передадут ему еще больше силы сына Юду, он окончательно превратится в дьявола, которого боялись даже они сами. В таком случае исправить последствия будет намного сложнее. Если мы ему не поможем, колебался небесный герцог. Подождем еще, багровый император кивнул. Да, подождем еще минутку. Два древних существа чувствовали себя напряженно. Небесный герцог приоткрыл печать, выглядывая из третьего глаза наружу. Спустя некоторое время багровый император тоже захотел осмотреться, оттолкнул его в сторону и подошел к глазу. Немного поссорившись, они пришли к решению смотреть по очереди. Снаружи, Циньму, бог катастрофы и остальные сражались в небе над рекой вздымающейся. Когда на юношу набросилась волна богов, он выплюнул молнии, которые мгновенно затопили собой стаю богов Минду. Количество дьявольских богов, прибывших из Минду, было невероятно большим. Тем не менее, многие из них уже были не в силах сражаться, пропустив удар молнии. Их тела постепенно разрушались и сыпались на землю дождем из костей. Дьявольские боги Минду отличались от богов других миров. Минду был создан из отколотой части Юду и позаимствовал часть особенностей последнего. В нем тоже собирались исконные духи и души. Отличие было в том, что, находясь в Юду, душа и исконный дух не могли сохранить свое физическое тело. Подобное было под силу только дьявольским богам, родившимся от дьявольской природы тьмы Юду. Боги, отправленные туда райскими небесами, естественно, тоже чувствовали себя вполне неплохо. Хотя боги Минду обладали физическими телами, те были не совсем обычными. На самом деле физические тела богов Минду были созданы из костей, оставшихся после их смерти. После смерти боги райских небес оказывались в Минду, а если их физическое тело сохранялось в целости, оно тоже отправлялось следом. Тем не менее, поскольку оно было мертвым, его ждало неизбежное разложение. Пригодным для использования оставался только скелет, поэтому чаще всего в армии богов Минду встречались белые скелеты. Кроме них также были и люди, обладающие полноценным физическим телом, но обычно те являлись богами, прибывшими с райских небес или сильными практиками из родословной сына небесной Инь. Пять великих грозовых облаков и божественных оружий огненного колокола, которые еще не успел переварить Циньму, вырвались наружу, превращая дьявольских богов в груды сломанных костей. Тем не менее, под влиянием их исконных те складывались обратно и продолжали атаковать Циньму. Между тем бог катастрофы тоже уничтожал дьявольских богов, оказывающихся на пути между ним и Циньму. Бедолаги, попавшие под его удар, прямо в воздухе рассыпались в порошок. Его боевая мощь была невероятно высокой, и Циньму, даже используя всю свою силу, не мог одержать верх. Подпускать его к себе было невероятно опасно. Надо заметить, что кости, даже превратившись в порошок, постепенно восстанавливали свою прежнюю форму. Они вели себя невероятно странно, напоминая армию бессмертных богов. Лао Юньцуй нервно оценивал ситуацию, осматривая дьяволов, окруживших Циньму. Разрушенные кости непрерывно сыпались с неба в реку вздымающуюся, но спустя некоторое время они поднимались из-под воды, снова присоединяясь к битве. Дьявольские боги Минду не боялись смерти, так как уже были мертвы. Они не опасались пропустить удар или получить повреждения. Поток воды реки вздымающейся изменился под толчками битвы, обнажая вену дракона на дне. На протяжении последних нескольких лет она быстро росла, ее чешуя и когти стали более заметны. Река проплывала по небу, образовывая под лунным светом удивительное зрелище. Ее капли напоминали бесчисленные луны, рассеивающие яркое сияние. Циньму носился среди огромных водяных шаров, не прекращая яростно сражаться. После каждого столкновения дьявольский бог отлетал назад, а он смещался всего на несколько шагов. Водяные шары в воздухе непрерывно взрывались, разбрызгиваясь во все стороны и создавая удивительную картину. Самым страшным противником все же оставался бог катастрофы. Одним ударом он разрушал десятки гигантских шаров, его устрашающая мощь разрывала их на атомы. Если продолжать в том же духе, мы с ним разберемся. Лао Юньцуй наконец мог облегченно вздохнуть, но в этот миг ощутил волну холода, ударившую ему в спину. В мире тьмы по ту сторону его небесных врат Минду медленно возник силуэт, лунный свет осветил привлекательные черты чьего-то лица. Учитель, ошарашенный, Лао Юньцуй тут же собрался поздороваться, но сын небесный не остановил его, приложив палец к губам. Улыбаясь, он выглянул из Минду, смотря на Циньму. Лао Юньцуй ничего не понимал и взволновался. Учитель лично пришел, чтобы посмотреть на битву. Сын Юду действительно настолько важен, несмотря на то, что он сильный, он не обладает той мощью, о которой говорили слухи, так как ему удалось привлечь внимание черного божества. Одурманенный взгляд сына небесной не отрывался от Циньму, сражающимся с десятками тысяч богов. Его глаза двигались вслед за юношей. Так это он, сын небесной Инь, казалось, погрузился в глубокие мысли. Мы встретились в Юду, и я поверил, что он был учеником Тяньшу. Кажется, этот мерзавец меня обманул. Он довольно убедительный. Все дьявольские боги Минду были умершими, в то время как сын небесной Инь был живым. Мертвые могли входить в вечный мир через врата Минду, но он не мог этого сделать. Когда-то Минду был частью Юду, поэтому унаследовал от него большую часть своих особенностей. Тем не менее, они не были одним и тем же. Именно поэтому Лао Юньцую и остальным пришлось садиться на корабль Красного Божества, чтобы добраться до Вечного Мира. Он еще не достиг своей максимальной силы. Неужели мое нефритовое зеркало Минду и правда смогло его подавить? Сын Небесный не знал, что в теле Цинь Фэнцина пряталось две разные души, поэтому искал объяснение происходящему. В этот момент перед глазами сына Небесной Инь, спрятавшегося в Минду, а также небесного герцога и багрового императора, запечатанных внутри глаза Циньму, возникло ужасающее зрелище. За все время сражения Циньму так ни разу и не упал. Внезапно он глубоко вдохнул, отчего весь воздух в округе реки вздымающийся мгновенно высох. Боги-скелеты тут же повисли на месте, изо всех сил пытаясь сохранить равновесие. Тем не менее, их исконные духи неконтролируемо вылетели наружу под воздействием странной силы. Они любыми способами пытались отбиться от странной силы, но несмотря на это исконные духи большинства все же вылетели, смирно двигаясь в сторону рта Циньму. Их сердца наполнились ужасом. С тех пор, как умерли, они еще не чувствовали такого страха. Это было естественное превосходство, которое высшая форма жизни имела над низшей. Оно вызывало природный страх, исходящий из глубины души. Божественное искусство Циньму подействовало даже на бога катастрофы, вынуждая того прилагать огромные усилия, чтобы совладать с силой всасывания, нацеленной на его душу и исконный дух. Совершенствование бога катастрофы было невероятно сильным и подавляющим, значительно превосходя Циньму и Лао Юньцуя. Тем не менее, его исконный дух все же время от времени покидал пределы тела. В таких случаях у него не оставалось других вариантов, кроме как задействовать всю свою магическую силу для защиты и на время прекратить атаковать Циньму. Эта сила сына Юду, Лао Юньцуй ощутил, как его волосы встали дыбом. Его исконный дух покинул физическое тело, в тот же миг ощущая необузданный страх перед Циньму, будто тот был его заклятым врагом. Небесный герцог и багровый император, запечатанные на клочке земли в форме слова Цинь, тоже слегка испугались. Первый тихо проговорил: «Сила графа земли, это сила графа земли, которая не подчиняется правилам Юду». Багровый император был поражен. Он понял, о чем говорил небесный герцог. Сила, которую использовал Циньму, напоминала силу графа земли, но была немного другой. Граф земли был богом, рожденным природой, поэтому с рождения был вынужден придерживаться правил Юду. Даже несмотря на то, что он владел невообразимой мощью, он не мог использовать ее по своей воле. Сын Юду, в свою очередь, был похожим на него, но его не сдерживали ограничения Юду. Он мог освобождать силу, как только захочет. Именно это и было причиной, по которой большие шишки боялись Циньму и пытались его контролировать. Небесный герцог пробормотал: «Сила графа земли, которую не сдерживают правила Юду, это сила, повергающая людей в ужас. Это та сила, которую я хочу заполучить». От небесных врата Минду донесся вздох сына небесной Инь. «Я долго искал способом превзойти графа земли, но так его и не нашел. Он слишком силен, и я, даже достигнув области императорского трона, не смог с ним сравниться, не говоря уже о том, чтобы стать сильнее. А теперь, решение проблемы прямо передо мной. Если я его заполучу, то смогу стать на место», — тихо бормотал он. Ошарашенный Лао Юньцуй сделал вид, что не услышал его слов. Слова сына небесной Инь были попросту слишком ужасающими. Несмотря на то, что Минду стало независимым от Юду, желание избавиться от графа земли и встать на его место было крайне волнительным. Что за существом был граф земли? Неважно, был то Юду, Фэнду или даже темные столицы и города, существовавшие в прошлом, все они были построены из рогов графа земли и все они напоминали Юду. Если одних только осколков его рогов хватало, чтобы создать столь удивительные и странные миры мертвых, можно было представить, насколько ужасающими были полные способности графа Земли. Лао Юньцуй даже не осмеливался помыслить о том, чтобы заменить графа Земли, но именно это было на уме у сына Небесной Инь. «Если я позволю ему сожрать моих дьяволов Минду, то что случится с моей репутацией черного божества?» В Минду, за спиной сына Небесной Инь, внезапно появился огромный круговорот пустоты, внутри которого тут же открылся странный глаз, выстреливая лучом темноты в сторону вечного мира. В следующий миг он упал на тела богов, чьи исконные духи высосало наружу. Эти исконные духи тут же освободились из-под воздействия Циньму и неконтролируемо полетели в сторону небесных врат Минду, пытаясь вернуться в Минду. В этот момент третий глаз в межбровье Циньму ярко засиял. Площадь, которую покрывал его луч в форме бабочки, становилась все больше и обширнее. До того, как исконные духи успели ускользнуть в Минду, они снова обездвиженно застыли, немного поборолись, после чего двинулись обратно. Сын Небесный Инь удивленно воскликнул, нахмурившись. Круговорот за его спиной начал расти, а глаз внутри него медленно открывался. Постепенно его луч превращался с темного в светлый. Глаз в круговороте был похожим и в то же время не таким, как третий глаз Циньму. Скорее всего, он был божественным искусством, имитирующим вертикальный глаз графа Земли. Тем не менее, столкнувшись с третьим глазом Циньму, это божественное искусство оказалось не в силах победить. Циньму с легкостью его подавил. Сила сына Юду и вправду невероятна. Сын Небесный не сдерживал удивления и радости, взволнованно бормоча: «Если я смогу заполучить ее, то весь Юду станет моей территорией, мне больше не нужно будет бояться графа Земли или Небесного Императора. Откройся!» Водоворот за спиной сына Небесный Инь подлетел в воздух и запечатался в его межбровье, формируя третий глаз. Сын Небесный Инь использовал свою магическую силу, активируя глаз, и тот мгновенно подавил глаз Циньму. Между тем из рта последнего вырвались всевозможные ноты загадочного языка Юду. На лице сына Небесной Инь возникло растерянное выражение, он ощутил, как в Минду вторгается невидимая сила, ищущая души. Проводник душ. Он пытается, как только он об этом подумал, луч света из третьего глаза Циньму пролетел мимо Лао Юньцуя и пронзил небесные врата Минду, прежде чем упасть на его тело. Исконный дух черного божества Минду мгновенно рванул вперед, едва не покидая его тело. «Проводника душ можно использовать подобным образом?» – недоумевал сын Небесный Инь. Проводник душ был лишь божественным искусством, способным призывать души мертвых и возвращать их к жизни. Тем не менее, Циньму решил с его помощью вырвать его исконный дух из Минду. В этот момент Циньму обладал только 1% силы сына Юду, поэтому был определенно не в силах добиться успеха в этой затее. Впрочем, его техники и способы использования божественных искусств доставляли довольно много проблем. И все же, в тот миг, когда проводник душ встряхнул его исконный дух, ход событий внезапно радикально изменился. Героически смеясь, в Минду ворвался рогатый бог, пропавший алкоголем, замахиваясь ножом на межбровье сына Небесной Инь. «Черное божество Минду, я пришел отблагодарить тебя за вино». Глава 708. Внезапная атака на сына Небесной Инь. Божественный нож имперских врат резанул прямо по лицу сына Небесной Инь в крайне неудобное для последнего время, а именно, сразу после того, как Циньму использовал проводника душ на его исконном духе. Он принял удар на голову, поэтому божественный нож практически располовинил его. Самым ужасающим в этом ноже было не то, что он мог отрезать рог графа Земли, а то, что он мог поглощать исконные духи. Даже исконный дух Тяньшу, владельца ножа, был затянут внутрь, когда он повел себя беспечно, попадая в ловушку на 7-8 миллионов лет. В момент, когда сын Небесный Инь пострадал от атаки, он почувствовал, как весь мир завращался перед глазами, а его исконный дух начал проваливаться в нож. «Меня обхитрили». Действуя предельно решительно, он тут же взял себя в руки, воззвав ко всей мощи Минду, чтобы надавить ею на божественный нож. Дьявольская ци Минду моментально забурлила и остервенело нырнула прямо в него. Бесконечная реинкарнация. Исконный дух сына Небесной Инь исполнил божественное искусство прямо во время падения в мир ножа, поэтому оказавшись внутри, неба тут же заполнило появившееся море загробного мира. Посреди моря располагались небесные врата Минду, в которые он моментально нырнул, а когда вышел с другой их стороны, его внешний вид ученого полностью изменился, заменяясь обликом деликатной, красивой женщины. Прямо перед сыном Небесной Инь, который теперь имел облик женщины, появились другие врата, и он опять прошел через них. Скорость, с которой его исконный дух исполнял заклятие, была чудовищно высокой, в то время как его тело двигалось от одних врат к другим, напоминая блики света и неуловимые тени. Он был так быстр, что невооруженным глазом его было невозможно заметить. Проходя раз за разом через небесные врата Минду, он, казалось бы, каждый раз переживал реинкарнацию, даже его исконный дух претерпевал огромные изменения. Неважно, было ли это лицо, пол или раса, они полностью отличались от предыдущих, словно он являлся совершенно другим человеком. Подобная бесконечная реинкарнация позволяла ему перерождаться тысячи раз с запредельно высокой скоростью. Он перерождался так стремительно, что даже построение божественного ножа имперских врат не поспевали изменяться за ним. Нож имел слабость, и не такую уж маленькую, а все потому, что такая же слабость была в технике Будды Сакры. В результате она передалась на него во время ковки. Циньму нашел способ, с помощью которого можно было сбежать из ножа благодаря скрупулезному изучению писаний Сакры, но Сын Небесный Инь положился на экстремально быструю реинкарнацию, меняющую его идентичность. В результате нож, при каждом ее изменении, должен был регулировать свою структуру построения. Руны построения, которые придумал император-основатель, не были статичны. Поскольку он прибег к подобному навыку построения, тот должен был изменяться под человека, чтобы заточить его в ловушке. Сын Небесный не использовал бесконечную реинкарнацию, изменяя свою личность и расу. В результате божественный нож имперских врат должен был постоянно изменять построение под него. И когда скорость его реинкарнации превзошла скорость адаптации построения, у него появилась возможность найти слабость, которую Циньму искал в течение года, в крайне короткие сроки. Внезапно Сын Небесный не оживился во взгляде. Пройдя в очередной раз через врата, его исконный дух вырвался из ножа. Он вернул себе свободу. Появившись снаружи врат, его исконный дух вернул себе свою обычную внешность, однако, его физическое тело до сих пор было разрезано Тяньшу на две части. Сильный практик императорского трона способен только на это. Тяньшу раскатисто рассмеялся и взмахнул своим божественным ножом, чтобы отрезать шею Сына Небесной Инь, со словами: «Твои способности недалеко ушли от моих, а я, знаешь ли, только в области непостижимого неба». Левая и правая части тела Сына Небесной Инь разделились и вошли по отдельности во врата. Пройдя через них, они стали двумя полноценными людьми. Разница между непостижимым небом и императорским троном далеко превосходит твое воображение, два мужчины заговорили в унисон. «Тяньшу, ты ведь небесный король, к чему все это ребячество? Ты думаешь, что можешь убить меня, полагаясь только на нож императора-основателя?» Он был разделен на две части, каждая из которых являлась настоящим им, включая всю его пиковую силу. Тяньшу не был ему противником. Если два сына небесные накинутся на него, он не сможет защититься даже несмотря на свои замечательные способности, только полагаясь на мощь божественного ножа имперских врат у него появится шанс. Звуки волн донеслись из тьмы. Под ступнями Тяньшу раскинулось безграничное черное море загробного мира, состоящее из черного песка душ, который завораживал взгляд всем своим видом. Черного песка душ, образовавшего собой огромное море в Минду, был не меньше, чем в мире небесный Инь. Тяньшу понятия не имело его происхождение и почувствовал, как его сердце начало биться чаще. В прошлом, когда он сразился с сыном небесный Инь, бой проходил не в Минду, и в то время тот был крайне уверен в своих способностях, не став использовать свой фатальный удар, поэтому ему удалось сбежать. Но сейчас они находились в Минду над клокочущим морем загробного мира. Кроме того, так как он ранил сына небесный Инь, а после привел того в бешенство, он не знал, сможет ли сбежать от него на этот раз. Прямо в этот момент раздался громкий взрыв, и весь Минду содрогнулся. Мир тьмы столкнулся с Минду. Накидка короля ямы развивалась во тьме, его взгляд внушал благоговейный ужас, в то время как бесчисленные боги, каждого из которых переполняло убийственное намерение, заняли позиции на городских стенах. Было очевидно, что с Минду столкнулся Фэнду. Оба мира были частями рогов графа Земли, и они, наконец, столкнулись друг с другом. Рука короля ямы, лежащая на рукояти меча, внезапно поднялась, и свет меча утопил в себе море загробного мира. Он призвал всю мощь Фэнду и, взмахнув мечом, приблизился. Горизонтальная и вертикальная вспышки меча были настолько прямыми, что казалось, будто они прошли строгое измерение последователями секты Дао, в то время как дуга, очерченная еще одним светом меча, имела форму идеальной кривой. Люди, совершенствующиеся в мече, редко когда требовали от себя столького. Обычно они стремились к большей изменяемости в своих навыках меча, но король Яма был крайне строг. Он трудился, не покладая рук над отточкой мастерства в своих базовых навыках меча, поэтому каждый навык меча в его исполнении теперь был строгим и правильным, заставляя всех вокруг думать, что он великий мастер, у которого не могло быть слабостей, хотя, так оно и было. Из-за того, что король Яма привел Фэнду на бой с Минду, последнее ожидаемо погрузилось в хаос. В итоге море из черного песка душ покрылось огромными волнами, из-за чего сын небесный Инь потерял возможность задействовать свою мощь. Нож Тяньшу и меч короля Ямы настигли сына небесный Инь, нанося обоим его телам ранения. Он не знал, удивляться ему или злиться. Происходящее все меньше выглядело как совпадение, и все больше как заранее спланированное событие. Начиная с того момента, как его три ученика начали катастрофу, обводя вокруг пальца святого дровосека и первого предка, и заканчивая внезапным превращением Циньму в сына Юду для того, чтобы не оставить Лао Юньцую выбора, кроме как открыть свои небесные врата Минду, со стороны все произошедшее выглядело кем-то заранее проработанным планом. Целью этого человека не было предотвращение катастрофы, которую собирались учинить Лао Юньцу и остальные, а он. Незначительная цель в виде его учеников не волновала этого человека, нет, тот, кто нацелился на такого практика императорского трона, как он, был намного смелее. Кто же стоял за всем этим? Судя по всему, у него должна была быть высокая позиция в прошлом. Только стоя достаточно высоко, он мог видеть достаточно далеко, чтобы сделать целью кого-то, наподобие него. Если взять Циньму и имперского наставника, они нацелились бы только на его учеников, чтобы остановить грядущее бедствие. Человек, который додумался до такого плана, должен быть совершенно иного сорта, обладать высокой позицией, например, на райских небесах императора-основателя, только тогда он посмел бы позариться на его жизнь. Кем бы ни был этот человек, он находился на грани разоблачения. Сын небесный Инь был взбешен. «Против меня строит козни, когда их не строю я». Этим человеком, вероятно, является Дровосек, глава четырех великих небесных наставников ложной династии. Определенно, окажись я на его месте, то определенно подумал бы над тем, как не дать какого-либо шанса такому эксперту, как я. Таким образом он определенно позвал не только короля Яму и Тяньшу. Если бы я хотел сразиться, то собрал бы всех мастеров, с которыми у меня вражда. А больше всего меня ненавидит богиня небесная Инь. Как только его мысли дошли до этого места, боги Минду полетели ему на помощь. Он ощутил, как кровь стынет в его жилах и взмахнул рукой, чтобы прогнать их прочь. Пространство Минду внезапно раскрылось, и в другом мире появилась улыбающаяся ему фигура богини небесной Инь. Сын небесной Инь паник. Я охотился за гусями столько лет, что был ослеплен клювом воробья. Богиня небесная Инь держала песочные часы, небесную медведицу, созданную им. Она исполнила свое заклятие, и море загробного мира над их головами вдруг заколебалось, прежде чем обрушиться на людей внизу. Сын небесный Инь, конечно, не боялся такого поворота событий, но боги Минду не могли защититься против него. Глядя на небесную медведицу, сокровище, которое он же и создал для контроля черного песка души изголодавшихся призраков мира небесный Инь, он не представлял, что когда-нибудь оно будет направлено против него. Сын небесный Инь, месть сладка, заливалась хохотом богиня небесный Инь, в то время как море загробного мира падало, сметая бесчисленных богов под собой. Под воздействием черного песка душ разрушались бесчисленные исконные духи богов. Скелеты обладали различными способностями, а некоторые дьявольские боги были достаточно силы, поэтому они умудрились выжить. Однако их исконные духи все же получили тяжелые ранения. Богиня небесная Инь невероятно мило улыбнулась и перевернула небесную медведицу. Море поднялось в небо, прежде чем обрушиться обратно. Казалось, словно она играла маленькой игрушкой, постоянно вертя ею, в то время как море раз за разом поднималось и падало, разбивая даже самых стойких скелетов в порошок, а их исконные духи в песок. Сын небесный Инь разозлился не на шутку. Он никогда не был так зол, как прямо сейчас. Начиная с самого детства в его жизни всегда все шло как по маслу, поэтому он никогда прежде не испытывал такого унижения и не переживал такой неудачи. Тяньшу и король Яма атаковали его сообща с предельной самоотдачей. Чувствуя путаницу в сознании, он наблюдал, как со временем его состояние ухудшалось из-за постоянно появляющихся ранений. Прямо в этот момент из моря поднялись ворота, останавливаясь на его поверхности. Небесные врата Минду. Они не являлись божественным искусством, а были настоящими. Многие из учеников Минду совершенствовались в божественном искусстве небесных врат Минду, однако их божественные искусства превращались из этих врат. Даже несмотря на то, что эти врата происходили от врат небесной воли Юду, пути, навыки и чудеса последних уступали таковым у небесных врат Минду. К примеру, их сила реинкарнации была чем-то, чего не могли достичь врата небесной воли. В итоге небесные врата Минду отнесли к одним из четырех небесных врат, а назвали северными небесными вратами. «Небесная Инь, ты действительно думаешь, что вы все меня напугали?» Сын небесной Инь оскалился в гневной улыбке. Под давлением небесных врат Минду, волны моря моментально успокоились, и даже небесная медведица в руках богини небесной Инь не могла повлиять на него. «Кажется вам, ребята, пора узреть мощь практика императорского трона». Находящийся посреди земли слова Цинь небесный герцог и багровый император наблюдали по очереди за происходящим снаружи через третий глаз Цинь Му. Начиная с момента, когда прибыл Тянь Шу, продолжая столкновением Фэнду и последующей атакой меча короля Ямы на сына небесной Инь, заканчивая прибытием богини небесной Инь, подавившей десятки тысяч дьявольских богов своей небесной медведицей, выражения лиц небесного герцога и багрового императора успели измениться неизвестно сколько раз, а их руки периодически хлопали в восхищении. Неужели Цинь Му уже связался с дровосеком и остальными и просто ломал комедию? С улыбкой предположил багровый император. Не слишком ли идеально было подобрано время? Тянь Шу, превращающийся в свирепого тигра, после чарки вина, король Яма со своим Фэнду и даже вскоре появившаяся богиня небесная Инь. Если брать в учет все появившиеся силы, то произошедшее явно планировалось заблаговременно. Цинь Му, он же сын Юду, использовался в качестве приманки, которую сын небесная Инь проглотил вместе с крючком. Небесный герцог с улыбкой продолжил. Они определенно это планировали заранее, насколько же эта битва освежающая. Цинь Му так реалистично притворялся, что даже я ничего не понял. Багровый император тоже улыбнулся. Я тоже попался. Я думал, что его дьявольская природа вышла из-под контроля и что он и правда хочет устроить резню для того, чтобы проглотить исконные духи скелетов дьявольских богов. Кто бы мог подумать, что он использовал свой третий глаз, только чтобы пошатнуть исконный дух Сына Небесного и не позволить Тянушу провести успешную скрытую атаку. Притворяясь, что им управляет дьявольская природа, он становится таким страшным. Улыбаясь, небесный герцог облегченно вздохнул. Ну раз дьявольская природа Юду под его контролем, мне можно расслабиться. Чем он сейчас занят? Пара стариков посмотрел вверх, видя через третий глаз Цинь Му нечто, напоминающее затылок. Это же, небесный герцог и багровый император слегка ошалели, прежде чем прийти к пониманию. Засранец грызет голову бога катастрофы и издает рычащие звуки. Голова бога катастрофы кровоточила от множества укусов. Небесный герцог и багровый император переглянулись и сразу же после хором выкрикнули. Дьявольская природа действительно завладела паршивцем, он не притворяется. Глава 709. Невеста в ледяном гробу. Бог катастрофы издал несколько яростных воплей, пытаясь освободиться от хватки Цинь Му. Тем не менее, тот прилип к его спине, будто клей, напрочь отказываясь переставать грызть его голову. Вьюх! Кувшин пяти гроз подлетел поближе, и в следующий миг юношу окружили пять громовых облаков, начиная ударять его разрядами молний. Пять божественных колоколов разразились своей силой, бомбардируя его раскатами грома, и лишь спустя некоторое время наконец сумели отбросить его прочь. Бог катастрофы собрался с мыслями и снова атаковал Цинь Му. Внезапно, тело последнего окутали руны мгновенного перемещения, и он тут же исчез. В следующий миг он возник за спиной бога, снова вгрызаясь в его голову. Небесный герцог и багровый император тревожно переглянулись. Они не могли ничего придумать. В Минду небесные врата подавляли море, в то время как два сына небесной Инь стояли под ними. Они отбивались от одновременных атак Тянь Шу, короля Ямы и богини небесной Инь. Когда появились небесные врата Минду, он стал бессмертным, стоя под ними. Любые ранения, нанесенные Тянь Шу, королем Ямы или богиней небесной Инь тут же заживали, используя немного силы реинкарнации. Он все время находился в своей лучшей форме. Король Яма, Тянь Шу и богиня небесной Инь удивлялись все сильнее и сильнее. В таком состоянии сын небесной Инь был попросту непобедимым, Они не могли ничего с ним поделать, кроме как убить его одним ударом. Небесные врата Минду были артефактом, который собственноручно создал сын Небесный Инь. Подобный уровень божественных искусств и методов и стоило ожидать от практика императорского трона. Он, несомненно, был достоин называться черным божеством Минду. В этот миг бесчисленные исконные духи, заточенные в подземной тюрьме посреди Минду, ощутили на себе сильные ударные волны и толчки. Они тут же проснулись, недоумевая. Лучший способ пробраться в лагерь врага – прийти по приглашению, открыв глаза, проговорил исконный дух святого дровосека. Книга жизни и смерти призвала его душу, которая тут же переместилась в тюрьму в Минду. Стены камеры были покрыты рунами, созданными специально для того, чтобы сдерживать исконный дух узника. Более того, его тело было пронизано цепями, которые отбирали возможность использовать божественные искусства. Дровосек тщательно осмотрел руны, и спустя мгновение его взгляд упал на цепь. Очень быстро он сумел разгадать логику, кроющуюся в печатях. Вьюх! Цепи извивались, будто огромные змеи, поочередно вылезая из его тела. Дровосек спустился на землю и зашагал в сторону двери камеры. Издав громкий скрип, дверь открылась. Всего за несколько мгновений он разгадал способ побега из подземной тюрьмы, и теперь мог свободно проникать и покидать это место. Святой дровосек ушел, направляясь к другой камере, при этом шагая прямо навстречу охраннику. Со взмахом руки он открыл дверь камеры неподалеку и размотал цепи, сковывающие первого предка, отчего тот упал на землю. Выпрыгнув наружу, тот поспешно разобрался с охранником, прежде чем выбить дверь и освободить Фужила, старшего рыболова, Чиси и остальных. «Господа, нужно открыть все камеры этой тюрьмы и освободить ее узников. Чем больше хаос возникнет в Минду, тем лучше», со спокойным выражением лица проговорил святой дровосек. «Чем больше хаоса здесь, тем безопаснее будет в вечном мире. Лучше всего продолжать беспорядки несколько десятков или сотен лет. Таким образом в вечном мире надолго воцарится покой». Каждый кивнул головой, начиная разрушать все на своем пути. Они убивали стражников и освобождали всех заключенных. Эта подземная тюрьма была самым охраняемым местом в Минду, в котором отбывали свой срок боги, оскорбившие райские небеса. Они были лишены своих физических тел, а их исконные духи были обездвижены и непрерывно страдали. Так как здесь находились самые опасные преступники, количество охранников тоже было невероятно большим. Тем не менее, против них выступили безжалостные существа вроде старшего рыболова, Чиси и Фужила, которые сразу наносили смертельный удар без лишних объяснений. Старший рыболов забросил свою удочку, вылавливая душу. Каждый его бросок оказывался точным. Чиси, в свою очередь, орудовал тремя головами и шестью руками, в то время как методы Фужила были даже более удивительными. Троица перевернула подземную тюрьму с ног на голову, и даже когда им на пути попадался слишком сильный противник, за работу мог приняться первый предок. С тех пор, как первый предок покинул свою камеру, он погрузился в странное состояние ума, его совершенствование непрерывно росло. Он обрел импульс, достаточный, чтобы пробиться из области сцены казни бога к нефритовой столице. Отряд ворвался в подземную тюрьму, уходящую на бесчисленное количество уровней вглубь Минду. Чем глубже они спускались, тем сильнее становились стражники. Наконец, добравшись до самого нижнего уровня, все были истощены. К счастью, им на помощь выступило огромное количество освобожденных узников, которые привлекали на себя большинство стражников, значительно облегчая их задачу. «Мы на месте». Святой дровосек осмотрел темное место, окутанное злобной атмосферой. По его стенам ползало огромное количество гигантских и быстрых монстров, напоминающих ящериц. «Должно быть, нужный человек заточен здесь». Все осмотрелись, изучая бесчисленные камеры вокруг. Дверь каждая из них была выкована из божественного металла и обклеена имперскими указами. Последние содержали в себе ужасающие печати, никто не знал, кто их оставил. Фужила изнуренно спросил, кого мы собрались спасать. «Брат Даа уже может нам сказать, верно?» Святой дровосек сделал шаг вперед, осматривая имперские указы на дверях, ища между ними отличия. Он пытался понять, кто именно был заточен внутри. Этот человек был первым небесным королем эпохи императора-основателя. Всего наши райские небеса насчитывали 36 дворцов, среди которых 4 самых уважаемых находились под управлением небесных королей. Первый из них, Зеленый император Востока, был самым старым, Сакрозапада самым молодым, Небесный король Минду самый смелым, когда выпьет, а Небесный король Юга, самым сильным. Сердце первого предка дрогнуло, он проговорил. Сакра – это имя Будды, изначально он был богом, владеющим искусством небесных работ. А небесный король Юга носил имя Ди, но это не фамилия, и не буддистское имя. Святой Дровосек продолжал осматривать имперские указы и ответил. Ваше Величество прав, Ди в имени небесного короля Юга – это титул. Ее способности превзошли даже Зеленого Императора, и она удостоилась чести сражаться с императором-основателем за звание лидера эпохи императора-основателя. Несмотря на то, что она потерпела поражение, ее все же начали почитать этим словом. Первый предок немного подумал. Судя по слухам, Ди Июэ из четырех небесных королей райских небес умерла еще до начала бедствия. Поначалу я тоже думал, что она погибла в бою, но на самом деле все было не так. Святой Дровосек остановился перед следующей камерой и начал изучать ее дверь. Мой старший ученик когда-то передал моему второму ученику какие-то географические карты, среди которых была карта подземной тюрьмы. Там была отмечена самая глубокая часть этого места. Его лицо помрачнело. Чтобы найти путь святого, мастер-основатель небесного святого культа сделал много такого, о чем святой Дровосек даже не смел думать. Тем не менее, этот старший ученик бесследно исчез. Никто не знал, был ли он до сих пор жив. На этом моменте он замолчал, сильно разволновавшись из-за положения мастера-основателя. Старший рыболов похвалил. Твой ученик и вправду выдающийся, раз сумел незаметно пробраться в это место и узнать, где находится Ди Июэ. Два других твои ученика тоже неплохи. Я уже слыхал о имперском наставнике Вечного Мира, его талант не знает равных, и даже превосходит твой. Но вот второй парень довольно озорной. Кстати, ты уверен, что использовать его в качестве наживки, даже не предупредив, было хорошим решением? Уголки глазах святого Дровосека дрогнули. Он продолжал тщательно осматривать имперские указы на дверях камер. В его межброви кроется огромный монстр, так что он не умрет. Немного страданий пойдут ему на пользу, он все еще слишком молод и наивен. Наивен, хмыкнули Фужила и Чиси. Они оба сильно настрадались, имея дело с Циньму. Первый предок попытался представить перед собой наивный взгляд Циньму, его выражение лица помрачнело. Святой Дровосек до сих пор осматривал дверь, когда его жизненная ци внезапно вытекла наружу, превращаясь в руны. Те засияли, освещая имперские указы один за другим. Каждый раз, когда свет падал на указ, печать внутри него тут же открывалась. Скорость святого Дровосека постоянно увеличивалась, вскоре он уже размахивал бесчисленными рунами из жизненной ци. Слои печати непрерывно открывались. Спустя некоторое время святой Дровосек поднял руку и осторожно отклеил имперский указ. Все тут же начали восхвалять его мастерство, впрочем, никто не удивился увиденному. Будучи Дровосеком, возглавляющим четырех великих небесных наставников, он стал довольно известным благодаря своим знаниям. В мире, скорее всего, не было печати, которую он не мог открыть. Дверь в камеру со скрипом открылась, издавая звук, режущий ухо, и им в лица ударил холодный ветер, развивая одежду. В следующий миг их волосы и брови покрыли синим. Любовные страсти с давних времен оставляли по себе пустые сожаления, вызванная ими ненависть не знает конца. Разве можно освободиться с помощью улыбки? Я будто бедный ивовый лист на реке, не имеющий места, которое могла бы назвать домом. Из камеры раздался скорбный вздох, тронувший их сердца. Фужила удивленно спросил. Ди Июэ, женщина, кивнув, святой Дровосек шагнул внутрь. Он оказался в невообразимо холодной ледяной камере. Девять ледяных драконов обмотались вокруг ее стен, свисая вниз головой. В самом центре комнаты находился ледяной гроб, внутри которого лежала женщина невообразимой красоты. Она была одета в черную одежду, поверх которой носила фениксовую накидку и корону, тихо лежа в своем прозрачном гробу. Ее кожа была невероятно бледной, а на фоне черной одежды и вовсе казалась белее снега. Она лежала в ледяном гробу, будто витала среди облаков, и казалась довольно тихой и загадочной на вид. Девять драконов извергали потоки ледяного дыхания и, казалось, пытались заморозить труп в гробу. Тем не менее, труп невесты уже проснулся. Она открыла свои глаза и нежно подняла руку. Ее нефритовый палец выпрямился, обнаруживая удивительное черное кольцо, покрытое острыми шипами. Дзинь, дзинь, дзинь. Ледяные драконы с грохотом раскололись, из них остался лишь один. Дрожа от страха, тот скрутился в углу. Сделав несколько шагов вперед, святой Дровосек взял труп женщины за руку. Тот медленно подлетел и встал на землю, осматривая незнакомцев истощенными глазами. «Пусть небесный король Юга вернется на свою должность», — торжественно проговорил святой дровосек. Ди Июи грустно ответила: «Что с того, что я вернусь? Я уже мертва». Только в этот миг все смогли заметить в ее лбе дыру, толщиной с палец. Они не знали, кто ее ранил, но отчетливо видели все, что находилось за ее спиной. Хоть она была одета в черное, ее платье было выполнено в свадебном стиле, она все еще носила накидку и фениксовую корону. На короне виднелась фиолетово-красная фата, разделенная посередине, чтобы показать привлекательные черты ее лица. Она, должно быть, тихо сидела на кровати во время брачной ночи, чувствуя радость и волнение, когда ее фату сняли. В этот миг кто-то нанес ей смертельный удар. Единственным, кто мог бы приблизиться к небесному королю, была ее настоящая любовь, ее жених. Именно жених пронзил ей голову, снимая фату. В те времена император-основатель собирался позвать небесного короля обратно, чтобы она помогла сражаться с катастрофой. «Мы совсем не ожидали получить новость о твоей смерти на свадьбе. Вскоре после этого началось бедствие и бесчисленные жизни были утеряны», — проговорил святой дровосек. Тогда небесный король стремилась учиться и отправилась совершенствоваться с четырьмя божествами, чтобы суметь совладать с природными бедствиями. «Теперь грядет новая катастрофа, и хоть ты пропустила предыдущую, пропустить эту нельзя. Что касается твоей смерти, то мой маленький ученик уже совсем разобрался. Тебя можно воскресить». Ди Июи ошарашенно пробормотала: «Меня можно воскресить?» Она повернула голову и посмотрела на ледяного дракона, дрожащего от ужаса в углу. Тот задрожал еще сильнее, умоляя жалким голосом: «Императрица, прости меня. Мы выполняли приказы, у нас не было другого выбора, кроме как освободить твое тело и исконный дух». «Императрица?» Выражение лица Ди Июи мгновенно похолодело. «Ты смеешь называть меня императрицей, когда это я, Ди Июи, полагалась на мужчину? Даже небесный наставник не смеет так меня называть, и обращается ко мне небесный король. А ты осмеливаешься называть меня императрицей? Зови меня Ди Июи». Колеблясь, ледяной дракон неуверенно проговорил: «Ди Июи, дзинь». Тело бедолаги внезапно взорвалось, рассыпаясь на бесчисленные ледяные осколки. Даже его душа и исконный дух разрушились на атомы. «Как ты осмелился назвать меня по имени? Ты заслуживаешь смерти своим неуважительным отношением». Затем она развернулась и улыбчиво проговорила: «Идем, нужно встретиться с моим женихом. Я не встречала эту бессердечную крысу уже 20 000 лет, представляешь, он ни разу не навестил меня после смерти. Как же я хочу сделать в его лбу такое же отверстие, как у меня». Глава 710. Ученики святого. В подземном море Минду, сын небесный Инь продолжал стоять под небесными вратами Минду, поэтому будь то атаки богини небесной Инь, удары божественного ножа имперских врат Тяньшу или даже сила Фэнду, которой управлял король Яма, его было совершенно невозможно ранить. Имперский трон был попросту слишком сильным. Воскрешенная богиня небесной Инь выучила у святого дровосека все 324 руны мира небесной Инь и почти сформировавшуюся систему божественных искусств. Мощь ее божественных искусств стремительно выросла, а учитывая тот факт, что она была священным богом, рожденным природой, ее боевые способности превышали даже Тяньшу и короля Яму. Но ей не удавалось нанести сыну небесной Инь смертельных ранений, так как она не могла войти в Минду. Способности Тяньшу тоже были удивительными. Его божественный нож имперских врат был божественным оружием, рассчитанным на борьбу с системой божественных искусств Юду, что и позволило ему отрубить кусок рога графа Земли. Но, к сожалению, внутри него крылся небольшой недостаток. Сын небесный Инь оказался невероятно умным, поэтому уже успел использовать свое божественное искусство, чтобы не позволить ножу украсть его исконный дух, отчего у Тяньшу не осталось другого выбора, кроме как попытаться ранить его острым лезвием. Он уже не мог отобрать его жизнь. Король Яма собрал силу Фэнду и всех его богов, обретая достаточно способностей, чтобы сразиться с черным божеством. Тем не менее, из-за отличия в области совершенствования, он мог надеяться лишь ранить противника, а не убить его. Более того, стоя под небесными вратами Минду, сын небесный Инь мог вылечить любое ранение, которое оказалось не в силах убить его одним махом. Его небесные врата Минду обладали удивительным эффектом, позволяющим любому существу проходить бесчисленные реинкарнации. Будучи сильным практиком области императорского трона, он, использовав божественные искусства, пути и навыки Юду за основу, смог построить совершенно новую систему и превзойти их. Троица оказалась в тупике, количество ран на телах Тяньшу и короля ямы постепенно увеличивалось. Их перевес медленно исчезал, превращаясь в невыгодное положение, и если продолжать подобным образом, то они не смогут даже сбежать. Внезапно Минду повергся в хаос, бесчисленные исконные духи узников подземной тюрьмы освободились, начиная резню. Сын Небесный Инь был шокирован. Это ужасно. У многих этих заключенных есть сильные союзники. В этот момент его мысли прервались, а в разуме начался полный беспорядок. Дневная застенчивость прикрыта шелковым рукавом, от весенней меланхолии не хочется вставать и одеваться. Бесценный бриллиант найти легче, чем мужчину с сердцем. Голос женщины доносился из стороны подземной тюрьмы, но даже добравшись до неба над подземным морем, он звучал чисто и ясно. В нем слышались нотки скорби, казалось, он горевал из-за того, что в мире не существовало ласковых и искренних мужчин. Для нее больше не существовало мужчины, способного ее осчастливить, поэтому она больше не хотела красиво одеваться и следить за собой. Разум сына Небесной Инь вскипел, отчего он пропустил несколько атак подряд, которые тут же распороли его брюхо. К счастью, он до сих пор стоял под небесными вратами Минду, поэтому раны быстро зажили. Внезапно, к нему подлетела ярко-красная фата, накрывшая собой небесные врата Минду. Будучи огромной, она с легкостью закрыла строение целиком. Когда сын Небесный Инь увидел фениксов, вышитых на фате золотой нитью, и его разум помутился еще сильнее. Оказавшись под ее покровом, он тут же ощутил на себе давление атак короля Ямы и Тяньшу, которым наконец удалось заполучить перевес. Он снова и снова получал серьезные ранения. Сын Небесный Инь собрался с мыслями и был готов отбиться назад, когда в его руку приземлилась фениксовая корона. Волосы на его макушке встали дыбом, он был беспомощен. В следующий миг к нему подлетела красная накидка, намертво вцепляясь в спину. Черное божество закричало и прикрыло лицо рукой, и в тот же миг Тяньшу отрубил его ноги, а король Яма воспользовался возможностью, чтобы пронзил сердце. Ноги сына Небесной Инь тут же побежали к воротам. Верхняя часть его тела бросилась следом. С другой стороны тут же выбежало три его клона, пытаясь сбежать. В следующий миг их настигла атака богини Небесной Инь, и три сына Небесной Инь начали блевать кровью, прежде чем упасть и бесследно исчезнуть в подземном море. Небесные врата Минду подлетели ввысь, собираясь исчезнуть вслед за ними, но в этот момент прилетела одетая в черное Ди-Юэ. Притащив с собой святого дровосека, первого предка и остальных, она надавила ладонью на небесные врата Минду. Ворота резко задрожали, несколько раз пытаясь вырваться из-под ее давления, но безрезультатно. Небесные врата Минду становились все меньше и меньше, и наконец, достигнув 1 метра в высоту, перестали дрожать. Между тем богиня Небесная Инь перевернула небесную медведицу, подбрасывая море в воздух в попытке найти сына Небесной Инь. Поклонившись в приветствии, святой дровосек ее остановил. «Богиня, в этом нет нужды. Он получил серьезные ранения, поэтому не стал бы прятаться в море, и давно уже сбежал. Нам нельзя здесь задерживаться, из-за поднятого шума сюда вскоре прибудут подкрепления из райских небес, чтобы оценить ситуацию. Если это произойдет, мы уже не сможем сбежать». Тяньшу подлетел в небо и рубанул божественным ножом имперских врат, делая разрез в мировом барьере Минду и позволяя им бежать. Святой дровосек посмотрел на богиню небесную и не проговорил. «Моя внезапная атака на Минду – это моя личная месть, и у меня есть более чем достаточно причин так поступать, так что я согласна нести ответственность. Более того, граф земли встанет на мою защиту, а значит райские небеса, скорее всего, не станут разивать этого инцидента. Сыну небесной не останется лишь страдать в тишине. К сожалению, для того чтобы вам помочь, мне пришлось использовать 1 жемчужину небесной инь, а чтобы совладать с последствиями, мне нужна еще 1. Первый предок достал 1 божественную жемчужину, и богиня небесной инь молча кивнула. В следующий миг артефакт подлетел в воздух и исчез в мире небесной инь. Богиня исчезла следом за ним. Ди Юи подняла небесные врата Минду со словами: «Я помогла ему создать это сокровище, поэтому отлично знаю о всех способах его использования. Жаль, что в то время, как вещи остались такими же, люди ужасно изменились. Старший небесный наставник, как нам вернуться в вечный мир?» Дровосек ответил: «Возможно, небесный король мертва, но твое физическое тело все еще существует. Тебе будет сложно пробиться в вечный мир сквозь мировой барьер, поэтому лучше будет пойти через Фенду короля Ямы и выйти в великих руинах. Оттуда можно будет добраться до вечного мира. Король Яма поклонился, здороваясь. Король Яма отдает дань своего уважения старшему дяде. Взгляд Ди Юи упал на него, она удивленно спросила. «Ты, усыновленный сын его величества, во время нашей последней встречи ты еще был маленьким, искренним на вид пареньком, но спустя столько лет ты стал правителем целого мира». Король Яма престыженно опустил голову. Ди Юи вошла в Фенду, осматривая царство живых мертвецов. Спустя некоторое время она улыбчиво проговорила. «Фенду, это кусок рога графа земли, жаль, что у тебя нет такого глубокого понимания путей, навыков и божественных искусств Юду, как у той бессердечной крысы. Фенду еще есть куда развиваться, мы с небесным королем севера можем помочь тебе с этим». «Почему это небесный король севера так быстро убежал?» Первый предок объяснил. «Он, вероятно, протрезвел и вспомнил, что сразился с сыном небесной Инь, и теперь уединился в каком-нибудь месте и дрожит там от радости». Немного подумав, Ди Юи улыбчиво ответила. «Да, это действительно на него похоже. Тем не менее я думаю, что он дрожит не от радости, а от неописуемого страха. Как только я воскресну, мы с ним перестроим Фенду для тебя». Фенду улетел прочь, бесследно исчезая во тьме. Минду и Фенду были оба выкованы из рога графа земли и являлись частью Юду, поэтому здесь не существовало мирового барьера. «Старший небесный учитель, ты говорил что-то о приближении второго бедствия, разве эпоха императора-основателя еще существует?» Добравшись до второго города Фенду Ди и Юи села, первый предок, король Яма и дровосек присоединились к ней. Необыкновенная женщина, обладающая легендарной красотой, спросила. «Райские небеса во второй раз пытаются уничтожить эпоху императора-основателя?» Паник в лице, святой дровосек покачал головой. «Эпоха императора-основателя уже уничтожена, на ее руинах была построена эпоха вечного мира. В этот раз катастрофа нацелена на нее. Разве в прошлый раз небесный король не совершенствовалась вместе с четырьмя божествами, чтобы научиться совладать с природными бедствиями, так как сейчас они снова придут в вечный мир?» «Я подумал, что стоит тебя пригласить, ты лучше любого можешь с ними разобраться». Выражение лица Ди Юи похолодело, она равнодушно ответила.